В семье поручика действительно не жаловали мистику. Если мать еще допускала, пусть только в теории существования верховного существа и неведомых человеку тонких миров, то материализм отца был строг, как железнодорожное расписание. Даже если дети болели, инженер Путиес не молился и не ставил в церкви свечи за здравие. Когда старший уходил добровольцем на германский фронт, и мать, прощаясь, перекрестила сына, непримиримый материалист отвернулся. Тем невероятнее было то, что случилось дальше. Отец отозвал будущего поручика в сторону и ровным, без тени эмоций, голосом поинтересовался, не помешает ли ему в дороге одна небольшая вещь, совсем маленькая, пустяковая, иконка. Предваряя недоумение сына, инженер тем же безразличным тоном рассказал, что 20 лет назад его мать, женщина религиозная и очень суеверная, умирая, строго наказала, чтобы иконку взял с собой первый из семьи, кто уйдет на войну. Не выполнить эту, пусть и не слишком разумную просьбу, он не может, поэтому если сын не возражает... Тут сдержанность изменила отцу, и он весьма кислым тоном добавил, что иконка-то не ортодоксальная, не постоглаву, можно сказать, сомнительная. Такие изображения русская православная церковь не слишком приветствует. Подарок покойной бабушке свежеиспеченный прапор догадался рассмотреть только через пару месяцев, под Луцком в коротком перерыве между атаками. Иконка оказалась маленькой и темной. Понять же, что на ней изображено, было весьма мудрено. Чей-то старческий лик в высокой короне, воздетые в сторону руки. Вокруг же то ли стены храма, то ли пещера. Не то творец, не то святой, не то мученик. Помогли солдаты. Деревенские парни, еще не забывшие, что им рассказывали в детстве на уроках в приходской школе. Да, не творец и не святой. Отец оказался прав, такие иконы редко помещали в церкви. Деревенские батюшки весьма смущались, когда излишне любопытные прихожане интересовались тем, кто в пещере. Даже имя его было странным, каким-то нездешним, чужим. «Царь Космос».